«Покажи себя и ты, провинции, во весь рост». Он целует ее руку, глядит алчными влюбленными глазами и уходит, вздохнув. Когда же, наконец, когда смягчится ее суровое сердце? Навряд ли она почувствовала его поцелуй. Навряд ли даже заметила, что он ушел. Она вся в прошлом. Уронив газету на колени, она смотрит в это далекое минувшее, когда мимо нее, бедной швеи в черной косыночке, прошел Фердинанд Мочалов. Она и сейчас помнит его жгучий взгляд, его горячий шепот: «Кто ты? Как тебя звать?» Играть с ним, ей, возможно ли? Даже в самых дерзких снах ее фантазия не рисовала ей такой картины. Она читает письмо Репиной. «Дорогая Надя, вот уже 2 года, как я покинула сцену. Помнишь мое первое к тебе письмо? Помнишь, как я металась от одного решения к другому? Остаться? Уйти? Не было хуже тех дней в моей жизни. Покинуть сцену в разгаре славы, в расцвете сил, быть любимицей публики и добровольно сойти на нет. Сумасшествие, говорили мне все кругом. Никто не понимал этого страха. Поймешь ли и ты меня, моя молодая счастливая Надя?» Каждая женщина рано или поздно прощается своей молодостью, когда оседеют волосы, появляются морщины, полнеет подбородок, грубеют черты, а в глазах гаснет блеск. Ах, это мучительно! Это смерть заживо, отказ от радости, от надежды. Если изменят тебе, пока ты молода, если обманут, надругаются над душой твоей, все-таки у тебя есть утешение, молодость. Вся жизнь впереди, и все в твоих руках. Ты думаешь так: я отомщу холодностью, поманю другого, быть может, разбужу ревность неверного, быть может, сама полюблю другого и начну новую жизнь. Но что нового ждет нас в 40 лет? Какие обманы, какие надежды? Актриса 2 раза переживает этот ужас. Не только в спальне тайком, перед своим зеркалом, которое не лжет. Она переживает этот роковой день, когда ей говорят: пора перейти на другое амплуа и уступить свое место молодым. Играть леди Мильфорд после Луизы – это еще куда ни шло. Но спуститься еще на 1 ступень, перейти на роли благородных матушек, как Львова Синецкая – нет. Этой минуты я не хотела дождаться, я ушла сама. И знаешь, что было последним толчком, пока я колебалась? Журнальная заметка по поводу Садовникова. Ты его помнишь? Писал Погодин в «Москвитянине». Сетовал, что Садовникову не дают ходу, хотя он любимец публики и вскоре станет московской знаменитостью. И, между прочим, писал так: «Между актерами у нас, как между учеными, есть какое-то чиноначалие. Явись, например, новый талант на роли Щепкина или Репиной, они не скоро получат себе дело. Но под чьим же руководством могли бы образоваться они лучше, как не под руководством знаменитого ветерана и милой, мы не скажем ветеранки, но милой, как всегда юной и прелестной нашей актрисы? Надя, чувствуешь ты эту отравленную стрелу? Она впилась мне в сердце. Пора, поняла я. Тут же отправилась в контору и заявила, что ухожу. Я чуть не расплакалась, когда меня начали упрашивать. Горло сжалось, села, попросила воды. Потом простилась, ничего не объясняя, и на удивленный вопрос директора заявила, что решение мое бесповоротно. В субботу на Масленой я в последний раз играла мою любимую роль Славской, как говорят, созданную мной. В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана. Что я испытывала в этот вечер, ты не поймешь. Меня точно заживо отпевали этими аплодисментами. В уборной со мной сделалась истерика, но публика еще ничего толком не знала. Шли слухи, и за кулисами кто горевал, кто радовался. А уже на первой неделе в одном петербургском журнале писали так. «Роковая, ужасная для любителей театра весть долетела к нам из Москвы. Говорят, будто наша очаровательная, милая, умная, заслуженная артистка Репина оставляет театр. Мы страшимся этой роковой вести, не хотим ей верить». И много еще писали обо мне тогда прекрасных золотых слов. «Я незаменима, я незабвенна, я лучшее украшение сцены» и так далее. Словом, все, что в свое время могло меня радовать, а теперь только расстравляло мою рану. Один Белинский всегда и неизменно отзывался обо мне хорошо, а остальные, сколько игл всадили они мне в сердце. Эти поклонники Орловой, эти друзья Шаховского, теперь все объединились, чтобы петь мне гимны. Но разве мертвому дороги цветы, которые возлагают на его могилу? У нас умеют любить только мертвых. Вот и сейчас даже, через 2 года после ухода моего, Беклемишев пишет из Харькова в репертуаре о прекрасной игре какой-то Молотковской в Офелии. Эта естественность, а главное благородство ее игры, живо напоминают незабвенную Репину, эту жемчужину московской сцены, которую, к несчастью, она так рано покинула. Пройдет много и много лет, другой Репиной не будет.